Кого бы это послать осматривать губернию? Никого не было. Все коммунисты уже действовали. Числился лишь какой-то Дванов, вызванный из Новохоперска для ремонта городского водопровода, но к его личному делу был подложен документ о болезни. «Если он не умер, то пошлю его», — решил конторщик, и пошел сообщать секретарю губкома о Дванове. «Он не выдающийся член партии», — сказал конторщик. «У нас выдаваться не на чем было. Вот будут большие дела, и люди на них проявятся, товарищ секретарь». «Ладно», — ответил секретарь, — «пусть ребята дело выдумывают и растут на нем». Вечером Дванов получил бумагу. Немедленно явиться к предгубисполкома, чтобы побеседовать о намечающемся самозарождении социализма среди масс. Дванов встал и пошел на отвыкших ногах. Соня возвращалась со своих курсов с тетрадкою и лопухом. Лопух она сорвала за то, что у него была белая исподняя кожа. По ночам его зачесывал ветер и освещала луна. Соня смотрела из окна на этот лопух, когда ей не спалось от молодости, а теперь зашла на пустошь и сорвала его. Дома она уже имела много растений, и больше всего среди них было бессмертников, что росли на солдатских могилах. — Саша, — сказала Соня, — нас скоро повезут в деревне учить детство грамоте. А я хочу служить в цветочном магазине. Александр на это ей ответил: — Цветы и так любят почти все, а чужих детей редко кто, только родители. Соня не могла сообразить. Она была еще полна ощущений жизни, мешавших ей правильно думать. И она отошла от Александра в обиде. Где жил Шумилин, Дванов точно не знал. Сначала он вошел на двор того приблизительного дома, где должен был жить Шумилин. На дворе стояла хата, и в ней находился дворник. Уже смеркалось. Дворник лег спать с женой на палате. На чистой скатерти был оставлен хлеб для нечаянного гостя. Дванов вошел в хату, как в деревню. Там пахло соломой и молоком, тою хозяйственной сытой теплотой, в которой произошло зачатие всего русского сельского народа. И дворник-хозяин, должно быть, шептался с женой о своих дворовых заботах. Дворник числился тогда санитаром двора, чтобы не унижать его достоинства. На просьбу Дванова указать Шумилина санитар надел валенки и накинул на белье шинель. «Пойду постужусь для казны, а ты, Поля, не спи пока». Шумилин в то время кормил больную жену мятой картошкой из блюдечка. Женщина слабо жевала пищу и жалела одной рукой приютившегося у ее тела трехлетнего сына. Дванов сказал, что ему надо. — Погоди, я жену докормлю, — попросил Шумилин, и, докормив, указал. — Вот сам видишь, товарищ Дванов, что нам нужно. Днем я служу, а вечером бабу с руки кормлю. Нам необходимо как-нибудь иначе научиться жить. — Так тоже ничего, — ответил Дванов. — Когда я заболел, и Захар Павлович кормил меня с рук, я это любил. — Че ты любил? — не понял Шумилин. — Когда люди питаются из рук в рот. — Ага, ну люби, — не почувствовав, — сказал Шумилин. И дальше он захотел, чтобы Дванов пошел пешком по губернии и оглядел, как там люди живут. Наверное, беднота уже скопилась сама по себе и устроилась по-социальному. «Мы здесь служим», — огорченно высказывался Шумилин, — «а массы живут. Я боюсь, товарищ Дванов, что там коммунизм скорее очутится. Им защиты, кроме товарищества, нет. Ты б пошел туда и глянул». Дванов вспомнил различных людей, бродивших по полям,